Пролог. К черту собрание, пьяную физиономию! Это недопустимо! Кричала рабочая масса. Председатель то вставал, то садился, точно внутри у него помещалась пружинка. Слово предоставляется! Кричал он, простирая руки. Товарищи, тише! Слово предостава. Товарищи, тише! Товарищи! Умоляю вас выслушать представителя учка. «Долой Микулу!» — кричала масса. «Этого пьяницу надо изжить!» Лицо представителя появилось за столом президиума. На учкином лице плавала благожелательная улыбка. Масса еще поволновалась, как океан, и стихла. «Товарищи!» — воскликнул представитель приятным баритоном. «Я представитель, а если он волна, а масса вы, советская Россия, то учка не может быть не возмущен, когда возмущена стихия!» Такое начало польстило массе чрезвычайно. Стихами говорит. «Кормилец ты наш!» — восхищенно воскликнула какая-то старушка и зарыдала. После того, как ее вывели, представитель продолжал. «О чем шумите вы, народные витии?» «Насчет Микулы шумим», — отвечала масса. «Вон его! Позор! Товарищи! Именно по поводу Микулы я и намерен говорить. Правильно! Именно! Правильно! Крой его, алкоголика!» «Прежде всего перед нами возникает вопрос, действительно ли пьян означенный Микула?» «О-хо-хо-хо-хо!» — закричала масса. «Ну хорошо, пьян!» — согласился представитель. «Сомнений, дорогие товарищи, в этом нет никаких. Но тут перед нами возникает социальной важности вопрос. На каком таком основании пьян уважаемый член Союза Микула?» «Именинник он», — ответила масса. «Нет, милые граждане, не в этом дело. Корень зла лежит гораздо глубже. Наш Микула пьян, потому что он болен». Масса застыла, как соляной столб. Погровый Микула открыл один совершенно мутный глаз и в ужасе посмотрел на представителя. «Да, милейшие товарищи, пьянство есть не что иное, как социальная болезнь, подобное туберкулезу, сифилису, чуме, холере и... Прежде чем говорить о Микуле, подумаем, что такое пьянство и откуда оно взялось. Некогда, дорогие товарищи, бывший великий князь Владимир, прозванный за свою любовь к спиртным напиткам красным солнышком, воскликнул: «Наше веселье есть питье!» Здорово загнул! «Здоровее трудно. Наши историки оценили по достоинству слова незабвенного бывшего князя и начали выпивать по малости, восклицая при этом: пьян да умен, два угодья в нем». «А с князем что было?» — спросила масса, которую заинтересовал доклад секретаря. «Помер, голубчики. В одночасье от водки сгорел», — с сожалением пояснил всезнайка-секретарь. «Царство ему небесное!» пискнула какая-то старушечка. «Хоть и советский, я все ж святой». «Ты религиозный дурман на собрании не разводи, тетя», — попросил ее секретарь. «Тут тебе царств небесных нету». «Я продолжаю, товарищи». «После чего в буржуазном обществе выпивали 900 лет подряд всякий и каждый, не щадя младенцев и сирот. Пей да дело разумей», — воскликнул знаменитый поэт буржуазного периода Тургенев. После чего составился ряд пословиц народного юмора в защиту алкоголизма. Как-то пьяному море по колено. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Не вино пьянит человека, а время. Не в свои сани не садись. И какие бишь еще... «Чай не водка, много не выпьешь», — ответила крайне заинтересованная масса. «Верно, мерси. Разве с полведра напьешься? Курица и та пьет. и пить умереть, и не пить умереть. Налей, налей, товарищ, за здравную чару!» «Бог знает, что с нами случится!» — подтянул пьяный засыпающий Микула. «Товарищ больной, прошу вас не петь на собрании!» — вежливо попросил председатель. «Продолжайте, товарищ оратор». «Помолимся!» — продолжал оратор. «Помолимся Творцу! Мы к рюмочке приложимся, потом и к огурцу! Господин городовой, будьте вежливы со мной! Отведите меня в часть, чтобы в грязь мне не упасть! Неприличными словами прошу не выражаться и на чай не выдавать! Февраля 29-го выпил, чтоб вина проклятого! Ежедневно свежие раки через тумбу-тумбу раз! Куда?» — вдруг рявкнул председатель. Пять человек, вдруг крадучись, вылезли из рядов и шмыгнули в дверь. «Не выдержали речи», — пояснила восхищенная масса, — красноречиво убедил. «В пивную бросились, пока не закрыли». «Итак», — гремел оратор, — «вы видите, насколько глубоко пронизала нас социальная болезнь. Но вы не смущайтесь, товарищи. Вот, например, наш знаменитый самородок Ломоносов 18 века в высшей степени любил поставить банку. А однако вышел первоклассный ученый и товарищ, которому даже памятник поставили у здания университета на Маховой улице. Я бы еще мог привести выдающиеся примеры, но не хочу. Я заканчиваю, и приступаем к выборам».